Правление без правителя. В первые дни после смерти Алексея Михайловича самым влиятельным лицом в правительстве был Артамон Сергеевич Матвеев, близкий друг царя и бывший воспитатель вдовствующей царицы Натальи Кирилловны. Но она принадлежала к роду Нарышкиных, а новый государь по матери был связан с кланом Милославских. Две эти фамилии враждовали, вокруг каждой группировалась своя партия. Несмотря на все свои заслуги и дипломатические дарования, Матвеев недолго удержался на посту оберегателя великих посольских дел и главы аптекарского приказа. Последняя должность была особенно важна, поскольку обеспечивала постоянный доступ к телу. Из-за этого попечение о слабом государевом здоровье и развернулась главная придворная интрига. Царские сестры из рода Милославских, самой активной из которых была Софья, рвались ухаживать за больным сами, а про Матвеева нашептывали, что он где хочет государя извести, а на трон посадить нарышкинского отпрыска маленького царевича Петра. Боярина обвиняли в том, что он подчует царя лекарствами, а сам потом, вопреки инструкциям, остатков не допивает. Состряпали и донос о матвеевском чернокнижничестве. Когда Матвеева отстранили от аптекарского приказа, тем самым лишив возможности каждодневно общаться с царем, окончательное падение Артамона Сергеевича стало вопросом времени. Скоро его отправили на дальние воеводства, а по дороге взяли под стражу и сослали в Пустозерск. Опале подверглись и братья царицы Иван и Афанасий Нарышкины. Делами стали заправлять Милославские, но Федор тяготился их опекой. Взрослея, он обзаводился собственными друзьями из числа людей, с которыми, проводя почти все время в заперти, постоянно общался. Двое – постельничий Иван Языков и комнатный стольник Алексей Лихачев – оказались умны и честолюбивы. Особенно ловок был Языков – глубокий проникатель дворских придворных обхождений. Он выдвинулся на истории с царской женитьбой, помог Федору соединиться с Агафьей Грушецкой и заодно поспособствовал опале Милославских, чинивших препятствия этому браку. Про Лихачева современники отзываются уважительней. Это был человек прекрасного образования, в свое время учительствовал при покойном царевиче Алексея Алексеевича, и государственного мышления. Третьим наперсником царя стал князь Василий Голицын, молодой еще человек, ревностный сторонник европейских новшеств. В последние годы Федор находился под влиянием этих своих друзей. Языков и Голицын получили боярское звание, причем первый ведал оружейной, золотой и серебряной палатами, а второй возглавил пушкарский и владимирский судный приказы. Менее родовитый Лихачев не поднялся выше окольничего, но зато состоял при государевой особе постельничем. Самые важные деяния царствования произошли при участии этой троицы. Что же это были за деяния?